Когда он проснулся, было уже совершенно светло. Кто-то постучал в окно и разбудил его. Валандер открыл глаза и увидел прильнувшее к стеклу лицо Ан Брит Хёглунд. Все тело болело. Он, мало что соображая, тяжело вылез из машины. «Сколько сейчас?» «Начало восьмого». «Значит, я проспал. Надо начинать искать». «Уже ищем. Поэтому я тебя и разбудила. Сейчас приедет Хансен». Они поспешили по тропинке. «Ненавижу спать в машине», — сказал Валандер. «А еще больше просыпаться. Не умыться, не побриться. Я уже стар для таких подвигов. Мозги не работают без кофе». «Кофе есть», — сказала она. «Если его нет у наших, у меня свой термос. Могу даже предложить бутерброд». Валандер прибавил шагу, но за ней не поспевал. Почему-то это его раздражало. Они шли мимо того места, где ночью ему что-то почудилось. Он остановился и огляделся. Ему пришло в голову, что если кому-то нужно понаблюдать, кто проходит по тропинке, лучше места не придумать. Ан Брит посмотрел на него с удивлением. Валандеру пока не хотелось ей ничего объяснять. Он еще раз огляделся и сказал: «Не могла бы ты попросить Эдмундсона с собакой тут прогуляться? 20 метров туда-сюда от тропинки. Зачем? Мне так хочется. Чем плохая причина?» «Что должна найти собака? Пока не знаю. Что-то, чего здесь быть не должно». Она больше вопросов не задавала. Он пожалел, что ничего не объяснил, но теперь уже поздно. Они шли дальше. Она молча протянула ему газету. На первой странице красовалось фото женщины, которую, может быть, зовут Луиза. Не останавливаясь, он прочитал заметку. «Кто этим занимается?» «Мартинсон. Он должен проверять все поступившие сигналы. Важно ничего не упустить. Мартинсон у нас дотошный. Не всегда». Он сам слышал, до чего у него склочный и противный голос. С какой стати он выплескивает на Ан Брит раздражение и усталость? Но больше никого рядом нет. «Потом поговорю с ней». Виновато подумал он. «Когда все это кончится?» Навстречу им трусцой бежал мужчина. Валандер тут же среагировал. «Они что, не поставили оцепление? Здесь не должно быть ни одной души, кроме полиции». Он встал посреди тропинки. Бегуну было около 30. В ушах наушники. Он попытался обогнуть Валандера, но тот резко выбросил руку, требуя остановиться. Дальше все произошло очень быстро. Бегун, по-видимому, решил, что подвергся нападению, развернулся и двинул Валандеру кулаком по скуле. Тот, как куль, свалился на тропинку. Когда через несколько секунд он очнулся, Ан Брит уже сбила спортсмена с ног и закрутила его руки за спиной. Наушники и плеер лежали на тропинке, и оттуда, к удивлению Валандера, доносились звуки оперной музыки. На крик Ан Брит подбежали несколько полицейских в форме и тут же надели на бегуна наручники. Валандер осторожно поднялся. Челюсть болела, к тому же он сильно прикусил язык. Но зубы, кажется, целы. Он посмотрел на спортсмена. «В парк вход запрещен, висит заграждение. Ты не мог этого не знать». «Заграждение?» — удивленно уставился на него бегун. Удивление выглядело совершенно естественным. «Запишите его имя», — сказал Валандер. «И проследите, чтобы заграждение было действительно заграждением. Потом отпустите». «Я буду жаловаться», — возмущенно сказал парень. Валандер отвернулся и осторожно пощупал пальцем во рту. «Фамилия? Хагрот. А имя? Нильс. И на что ты будешь жаловаться?» «На превышение власти. Я бегу, никого не трогаю, меня сбивают с ног». «Неправда», — сказал Валандер. «Сбивают с ног как раз не тебя, а меня. К тому же я полицейский. Я пытался тебя остановить, потому что этот район оцеплен». Бегун попытался протестовать. Валандер поднял руку. «Ты можешь хлопотать год тюрьмы за это», — сказал он. «Нападение на должностное лицо. Это серьезно. К тому же, вместо того, чтобы следовать указаниям полиции, ты влез на оцепленную территорию. Это побольше, чем год. Но условный приговор можешь не рассчитывать. Судимости были? Нет, разумеется. Тогда 3 года. Но если через минуту твоего духа здесь не будет, я готов забыть эту историю». Бегун снова начал протестовать. Валандер жестом остановил его. «У тебя 10 секунд на размышление». Тот кивнул. «Снимите с него наручники и покажите дорогу. Запишите адрес на всякий случай». Валандер двинулся дальше. Скула болела, но сон как рукой сняла. «Какие 3 года? О чем ты говорил?» — спросила Ан Брит. «Он-то этого не знает», — сказал Валандер. «И не думаю, чтобы стал выяснять, правда это или нет. Это как раз то, о чем без конца нас предупреждает шеф полиции в Стокгольме», — произнесла Ан-Брит с иронией. «Ты подрываешь доверие к полиции. По сравнению с тем, что будет, если мы не найдем убийцу Буги, Нормана и Хильстрём, это детские игрушки, к тому же убит Сведберг». Придя на место, Валандер ухватил пластмассовый стаканчик с кофе и поискал глазами Нюберга. Тот занимался подготовкой поисков места временного погребения троих ребят. Волосы взлохмачены, глаза красные, настроение, как почти всегда, омерзительное. «Этим вообще не я должен заниматься», — сказал он зло. «Куда к чертям все запропастились? Почему у тебя морда в крови?» Валандер пощупал щеку. «И в самом деле, в углу рта выступила кровь. Подрался», — сказал он. «Подрался с Джоггером. Подрался с Джоггером? Оставим это», — сказал Валандер и подозвал Ан-Брит. Он коротко посвятил ее в детали их с Нюбергом ночных дискуссий. «Займись вот чем», — сказал он под конец. «Мы ищем место, где можно спрятать три трупа. У нас с Нюбергом есть кое-какие соображения, где оно может находиться». «Было уже половина восьмого, на небе не облачко. Хорошо, что нет дождя», — подумал Валандер. «Иначе бы смыло все следы». По склону спустился запыхавшийся Хансен. После бессонной ночи вид у него был не лучше, чем у остальных. «Прогнозы не знаешь?» «Я слышал по радио, в машине дождя не обещают, ни сегодня, ни завтра». Валандер быстро прикинул. «Если Ан-Брит и Хансен будут здесь, а Мартинсон в своем кабинете возьмет на себя роль диспетчера, то сам он может заняться другими, не менее срочными делами». «У тебя кровь на щеке», — сообщил Хансен. Валандер не ответил. Он звонил Мартинсону. «Я сейчас приеду. Здесь будут Ан-Брит и Хансен. Какие результаты?» «Рано еще. Мне нужно связаться с Лундом». «Могу попробовать дозвониться?» «Попробуй. И скажи им, что время не терпит. Нам нужно установить точное время. И еще. Не знаю, поможет ли это нам. Но если бы они могли определить, кто был убит первым...» «А зачем это?» «Я же сказал, не знаю. Но мы не можем исключить, что преступника интересовал только кто-то один из этой тройки». Мартинсон понял его мысль и пообещал немедленно дозвониться в Лунд. Валандер сунул телефон в карман. «Я еду в Истед», — сказал он. «Если что-то найдете, сразу сообщите». Он пошел к машине. Навстречу попался Эдмундсон с собакой. Значит, Ан-Брит тут же ему позвонила, а он даже не заметил. И Эдмундсон тоже зря время не терял. «Твой пес, похоже, умеет летать. Как он сюда добрался?» «Его захватил мой напарник. Что мы должны делать?» Валандер неопределенно ткнул пальцем в сторону поляны и объяснил, что они рассчитывают найти. «То есть мы сами не знаем, что ищем. Только то, чего здесь быть не должно», — сказал Валандер резко. «Ничего другого. И если что-то найдешь, сразу сообщи Нюбергу. Потом поможешь остальным. Они ищут, где начать копать». Эдмундсон побледнел. «Ты думаешь, есть еще...» «Нет, трупов больше нет. Есть место, где их прятали». «Зачем? Чего он дожидался?» Валандер, не отвечая, двинулся дальше. Эдмундсон задал совершенно правильный вопрос, пришло ему в голову. Чего он дожидался? Почему для преступника было так важно спрятать трупы? И потом достать их опять? «Вы как-то упустили это. Вернее, не упустили, отнесли слишком легко. А между тем это очень важно. Важнее, чем мы можем себе представить». Он сел в машину, скула по-прежнему болела. Он уже вставил ключ в замок, как позвонил Мартинсон. «Лунд», — подумал Валандер. Он почувствовал азарт. «Что они говорят?» — спросил он. «Кто они?» «Лунд. Ты говорил с Лундом?» «Не успел. Тут другие новости, поэтому я и звоню». Только сейчас Валандер заметил, что Мартинсон взволнован. «Только бы не еще один», — подумал Валандер, — «только бы не еще один труп». «Позвонили из больницы», — сказал Мартинсон. «Похоже, Иса Эденгрен сбежала». Часы в машине Валандера показывали 9:03. Понедельник, 12 августа. Глава 16. Он, превышая скорость и не обращая внимания на знаки, поехал прямо в больницу. Мартинсон уже ждал его у входа. Валандер поставил машину под знаком «Остановка воспрещена» и вышел. «Что случилось?» У Мартинсона в руке был блокнот. «Никто ничего не знает. Очевидно, она оделась и на рассвете ушла. Никто ее не видел». «Она говорила с кем-нибудь по телефону? Может быть, кто-то за ней приехал?» «Ни у кого ничего не добьешься. Отделение забито больными. Ночные сестры не справляются. Телефонов здесь много. Могли позвонить и ей, и она могла позвонить. Она ушла около 6. В 4 часа ночи ее видели в постели. Она спала. Вряд ли спала. Выжидала, — сказал Валандер. А потом ушла. Почему? Не знаю. Она может опять попытаться покончить с собой. Может, но подумай сам. Мы рассказываем ей, что случилось с ее друзьями. И она этой же ночью удирает из больницы. Почему? Боится? Вот именно. Боится. Вот только чего? Валандеру было известно одно единственное место, где можно попытаться ее найти. Дом под Скорбью. Мартинсон приехал на своей машине, и Валандер попросил его съездить с ним туда, главным образом потому, что ему не хотелось оставаться одному. Сперва они подъехали к дому Лунберга. Тот возился с трактором и очень удивился, когда у ворот резко затормозили две машины. Валандер представил Мартинсона и сразу перешел к делу. «Мы вчера звонили в больницу. Вам сказали, что Иса, с учетом всех обстоятельств, чувствует себя неплохо. Рано утром она из больницы исчезла. Можно сказать, сбежала. Между 4 и 6 утра. Вы ее не видели? В какое время вы встаете по утрам? Рано? И я, и жена встаем 4:30. Значит, Иса здесь не было? Нет. Никакая машина утром не подъезжала?» Лунгрен ответил сразу, не думая. «Оке Нильсон, у него хутор чуть подальше, проехал в начале 6-го. Он работает на бойне 3 дня в неделю. Кроме него никого не было». В дверях показалась жена Лунберга. Она, по-видимому, слышала последние слова. «Иса здесь не было», — сказала она, — «и машин не было». «Куда она могла еще податься?» — спросил Валандер. «Насколько нам известно, никуда. Сообщите нам, если она даст о себе знать. Появится ли, позвонит по телефону», — сказал Валандер. «Это важно. Понятно?» «Иса обычно не звонит», — сказала женщина в дверях. Но Валандер, не слушая, уже шел к машине. Они подъехали к усадьбе Эдвингрена. Он сунул руку в водосточную трубу, ключи на месте. Потом повел Мартинсона к беседке. Все было так, как и тогда. Они вернулись к дому. Он открыл дверь. Дом изнутри казался еще больше, чем снаружи. Дорогая чопорная мебель. У Валандера вдруг возникло чувство, что он в музее. Ничто не напоминало о том, что здесь живут люди. Они прошли по комнатам и поднялись на 2-й этаж. В одной из спален под потолком висела модель самолета. На столе компьютер. Кто-то положил на него свитер. Валандер решил, что это комната Йоргена, брата Исы, покончившего с собой. Он заглянул в ванную. Около зеркала была розетка. Он вздрогнул, подумав, что Йорген умер именно здесь. «Очень необычно», — сказал Мартинсон. «Совершить самоубийство с помощью тостера». Рядом с ванной была еще одна спальня. Не успев открыть дверь, он понял, что это комната Исы. «Искать надо очень тщательно», — сказал он. «Искать что?» «Не знаю. Иса должна была быть с ними. Потом она пытается покончить с собой. Потом сбегает из больницы, и ты и я прекрасно понимаем, она чего-то боится». Валандер присел за ее письменный стол. Мартинсон начал осматривать комод и большой платяной шкаф, стоявший у стены. Ящики стола были не заперты. Это поначалу удивило Валандера. Но когда он начал выдвигать их один за одним, то понял, что ничего странного в том нет, ящики открыты, но они почти пусты.